Перевал далеко уже остался за их спиной, когда Мартемьянов свернул вправо по широкой торной тропинке. «Куда вы?» — спросил Сережа. «Ничего, здесь ближе», — не оборачиваясь, ответил Мартемьянов. Сережа прибавил шагу и догнал его. Сбоку выскочили вдруг телеграфные столбы. Белые чашечки изоляторов то исчезали в листве, то снова сверкали на солнце. Тропа круто свернула еще правее. Маленький человек, показавшийся из-за поворота, едва не наскочил на них. Он как кошка отпрыгнул в сторону, хотя нес на спине высокий тяжелый куль, какие носят женьшенщики, и, прижавшись к кустам, недоверчиво посмотрел на встречных своими длинными косыми глазами. На нем была круглая шапочка с нитиной пуговицей на макушке, широкие шаровары из синей китайской дабы. А ноги были обуты в китайские улы с ремнями до колена. Сережа принял его за китайца. Мартемьянов вдруг побледнел и всплеснул руками. «Сарл!» — крикнул он лающим голосом. Через мгновение он и незнакомец, бросивший свой куль, стояли обнявшись, похлопывая друг друга по спине и издавая какие-то ласкающие, рычащие звуки. «Вот не ждал!» — кричал Мартемьянов. «Тьфу, черт! Да как же это ты? Вот ты, господи!» А незнакомец по-детски улыбался и все повторял. «Эй, Филипп! О, Филипп! Аляхе!» Сережа, вначале испугавшийся немного, так и застыл на месте, держась рукой за винчестер. Незнакомец, которого Мартемьянов назвал Сарлом, был уже в годах, но еще далеко не стар, с крепкими скулами, искрящимися темно-зелеными глазами, резкими, как осока, с тонкими подвижными губами, то складывавшимися в детскую улыбку, мгновенно освещавшую его скуластое бронзовое лицо, то принимавшими прежнее твердое и самолюбивое выражение. «А ведь мы собирались к вам», — возбужденно говорил Мартемьянов. «Дня через четыре должны были быть четыре солнца, понимаешь? Сначала в Ольгу, потом к вам». «О, четыре солнца!» — недовольно переспросил Сарл. И потому, как свободно произнес он «Р», в то же время протяжно выпивая гласные, Сережа понял, что это не китаец. «Зачем четыре солнца, Филипп? Ранее надо ходить. Три солнца, однако, самое много. Как раз праздник нам». «Праздник? Большой праздник. Сынка мой, одна зима как раз. Здоровый сынка, все равно медведь!» И мужественное лицо Сарла снова осветилось детской ослепительной улыбкой. «Сынка, у тебя!» — воскликнул Мартемьянов. «Ну и Сарл! Да как же это ты? Да ты расскажи, что там у вас!» «Нет, ты первый скажи, как можно? Тебе, старшинка!» «Вот еще новости!» «Нет, нет, тебе первый!» Смеясь, настаивал Сарл. «Скажи, какой ранжир наводит?» Сказал Мартемьянов, обернувшись к Сереже и не скрывая удовольствия, которое доставило ему уважительность Сарла. И сразу поважнев, как всегда, когда дело касалось таких вещей, которые сопряжены были с его должностью зампредревкома, он стал пространно рассказывать о предстоящем съезде. Сарл ни разу не перебил его. Несмотря на живость, даже нервозность, которая угадывалась в нем потому, как он теребил пальцами шнурки своей рубахи и потому, как нервно подергивалась изредка его щека, он был, видно, сдержан и осторожен. Только когда Мартемьянов сказал, что на съезде будут участвовать все народности, Сарл приподнял брови и удовлетворенно чмокнул губами. «Ай, хорошо!»